Глава 12. Услышав слова короля о том, что графиня останется в живых, я облегченно выдохнула и тут же получила выразительное покашливание от перса. Бдительный какой! Внутренности грызла тревога за Сорина, но я не решалась прервать свой обморок прямо сейчас, чтобы на него посмотреть. Так и лежала тушкой, пока перс не зашел в огненный портал. Я поняла это по ставшему уже привычным покалыванию на коже, и не принес меня в выделенные покои. Вокруг тут же засуетилась повитуха, разжигая камин, поправляя одеяло и подушки. Я старалась не морщиться и думала о том, что, несмотря на свои взгляды, она хотя бы не делает ничего плохого. Не пытается меня, например, привязать к кровати, как Аллегра. «Я останусь здесь», — негромко сказал король, и я едва глаза не открыла от удивления. Не слышала того, как он вошел. «Зачем?» Внутри зашевелились нехорошие предчувствия, и я постаралась выглядеть как можно более невинно и обморочно. Щеки предательски покраснели, но я понадеялась, что это можно легко списать на жар, идущий от камина. «Что ты делаешь?» — холодно спросил король таким голосом, что мне захотелось встать и отчитаться. «А открываю окно в ваше...» «Ты хочешь, чтобы она простыла?» — грянул он. «Вместе с моим наследником?» «Прошу про...» «Уходи отсюда!» Бросил король, и я, как наяву, увидела небрежный взмах ладонью в белой перчатке. После хлопка двери в покоях стало тихо. Звучал только треск пламени, шум мантии короля, когда он двигался, и мое дыхание. Я рассчитывала притворяться спящей так долго, как только смогу, чтобы королю надоело сидеть у моей постели, и он бы ушел по каким-то важным государственным делам. А я смогла бы вызнать у перса, куда увели Сорина, и найти его. Но тут на нос мне опустилась то ли микроскопическая перышко, то ли пылинка, но зачесался он просто ужасно. Я зажмурилась, задержала дыхание, но не сдержалась и все-таки чихнула. «Как ты себя чувствуешь?» Повернув голову, я посмотрела на короля и в который раз подумала. «А ему не тяжело так ходить? Монументальная корона, боюсь предположить, сколько она весит. Длинная, волочащаяся по полу белая мантия, подвеска в форме коронованного сердца со скрещенными под ним мечами, тоже далеко не маленькая. «Где Сорин?» — спросила я, садясь на постели и морщась от внезапно закружившейся головы. Надо с этим что-то делать. Впрочем, я знала, что в конце второго триместра беременности легкое головокружение и сонливость — это нормально. Но вот обмороки... Впрочем, я же ношу волшебного ребенка. Так что проблемы у меня тоже должны быть, наверное, необычные. И все-таки надо с этим что-то делать. Кто бы что ни говорил, но благополучие моего ребенка – ценность номер один. Скорее бы срок беременности закончился и смогла познакомиться с ним или с ней. Я ждала этого, как ничего никогда не ждала. Ради того, чтобы в этот момент мы оба были в безопасности, я все готова была сделать. Сморгнув не кстати набежавшие слезы, гормоны, чтобы их... Я посмотрела на короля и тут же вздрогнула. Взгляд его был тяжелым и злым. «Из-за тебя я вынужден был прервать суд», — холодно произнес он и прищурился. «Я решил разобраться с преступлением графини позже, чтобы тебя не расстраивать. Я выделил тебе лучшие покои, приставил к тебе лучшего стражника, отряд служанок, и все, что я от тебя слышу, где Сорин де Драго?» «Да». Взгляд мой вряд ли был теплее королевского. Страшно было до трясучки. «Я не буду притворяться перед вами, ваше величество. Вы не придворные, которых нужно одурачить. Вы отлично знаете, чей ребенок у меня под сердцем. Вы отлично знаете, что я люблю Сорина де Драго. Я что, сказала это вслух? Черт, так не хотелось признавать этого даже перед самой собой». «Я предложил тебе все», — рявкнул король, вставая и нависая надо мной. «Статус моей невесты, а затем супруги. Тебе этого недостаточно?» Подняв голову, я прищурилась. Захотелось встать, чтобы быть с королем на равных, но делать этого не стоило. Намертво вбитая за время переговоров привычка, если не хочешь быть ведомым в разговоре, нельзя быть ведомым даже на уровне жестов. Поэтому я упрямо осталась сидеть. «Наше соглашение», — произнесла я, с трудом подобрав определение, — «остается в силе. Но это не меняет того, что Сорин де Драго мне не безразличен». «Больше, чем я?» Внезапно капризным тоном спросил король и поморщился, вдруг из устрашающего дракона становясь похожим на избалованного мальчишку. «Да, это ненадолго», — бросил он. «Скоро ты поймешь, что я намного лучше Сорина де Драга». Он снова сел на кресло, а потом вдруг вздохнул, и я увидела у него на лбу бисеринки пота. «А он хорошо себя чувствует? Бледность, дрожь в руках, потливость? То, что пару дней назад во время прогулки по саду он не смог добыть ни одной искры пламени. Впрочем, ему это не помешало сделать с Сорином, что-то с ним сделать. По доброй воле он бы не замолчал. В этом мы похожи. «Ваше Величество», — мягко начала я, — «где Сорин? Как мне его увидеть?» «В тюрьме», — дернул головой король. «Я думаю, ему там будет намного лучше. В конце концов, он уже присягнул мне на верность, и все придворные это видели. Больше он мне не нужен».